И вот наступило мое первое утро в Мейрингене. Открыв глаза, я первым делом поглядела в окно. Увы, но картина там целиком и полностью подтверждала просмотренный накануне в инете прогноз. Все небо было затянуто тяжелыми серыми тучами. А ведь у меня были такие грандиозные планы на этот день. Не отказываться же от них, подумала я со свойственным мне оптимизмом и решила, что после завтрака все равно отправлюсь в горы. Может, мне повезет и распогодится не к вечеру, как пишет Гисметио, а хотя бы к обеду. Когда же я зашла в маленький уютный ресторанчик отеля, то подпорченное пасмурной погодой настроение моментально улучшилось. За окнами открывался такой потрясающий вид на горы, что от одного этого можно было забыть обо всем на свете. Он зачаровывал, гипнотизировал, околдовывал и молчаливо призывал приобщиться к этому, пусть и мрачному сегодня, величию. Да и сама, казалось бы, обычная обстановка в ресторане произвела на меня сильное впечатление. Вот вроде все так просто, никакой помпезности и излишеств. Деревянные стулья, белоснежные скатерти на столах, стильные настольные лампы. Но все обустроено с такой любовью и заботой о гостях, что это дорогого стоит. А самое главное — это, конечно же, созданная там атмосфера. Лишь войдя в это помещение и присев за столик, ты незаметно пропитываешься характерным духом этого удивительного альпийского места. Кстати, нижнее фото на обложке как раз оттуда. Официантка, пожилая фрау, спросив, что я предпочитаю из напитков, очень оперативно сварила кофе и принесла мне его в симпатичном металлическом кофейничке. Молоко же к нему было подано в изящном белом керамическом молочнике. И какое все это было изумительное на запах и на вкус, не передать словами. То же самое можно сказать о свежей выпечке, лежащей в плетеных деревянных корзиночках. А что касается швейцарского сыра, тут, я уверена, комментарии излишни. Сытно позавтракав и прихватив с собой пару круассанов, я одела все самое теплое, что у меня было с собой из одежды, взяла зонтик и отправилась на ближайшую станцию с подъемниками, которые здесь называются телефериками. Приобретя билет до самой высокой точки, я мысленно продолжала изо всех сил уговаривать тучи расступиться и дать мне возможность хотя бы сквозь небольшие просветы полюбоваться невероятными местными красотами, ради которых, собственно, я сюда и приехала. Но тучи, сгущаясь все сильнее, будто бы не слышали моей мольбы. И лишь на отдельных участках пути, через широкие панорамные окна фуникулера, можно было разглядеть участки леса и лужайки на склоне, над которыми проходила канатная дорога. И что интересно, то тут, то там был слышен звон колокольчиков, означающий, что внизу пасутся стада овец, коз и коров. Да уж, колокольчик при такой облачности – вещь абсолютно незаменимая, ведь обнаружить животное можно исключительно по звуку. Конечным же пунктом моего сегодняшнего путешествия была гора Альпентауэр высотой 2245 метров. От одной мысли, какой оттуда должен открываться вид, именно летом, захватывало дух. Тем более я вычитала, что с оборудованной там круговой смотровой площадки видна еще 401 вершина. Сама канатная дорога была разделена на три участка и подразумевала промежуточные остановки с пересадками, а также конкретные временные интервалы между движением телефериков. Что ж, выйти немного прогуляться, осмотреться, а заодно постепенно привыкнуть к высоте – дело хорошее. Но на первой же остановке меня поджидала начальная порция разочарования. Никакой окружающей красоты тут, разумеется, не было видно, так же, как и из окон вагончика. А кроме того, было куда ветренее и холоднее, чем внизу. Но, поднимаясь дальше, я продолжала надеяться, что либо погода все-таки изменится, и тучи разойдутся чуть пораньше, чем обещал прогноз, либо, как вариант, мы поднимемся над облаками, и тогда на вершине как минимум не будет так промозгло и холодно, а как максимум удастся хоть чем-то полюбоваться. Но густой серый туман за окнами, через который плыл фуникулер, даже не думал рассеиваться. И вот я в компании нескольких таких же безбашенных туристов прибыла в финальную точку своего назначения. Нырнув вместе с ними в здание большого и просторного кафе, оборудованного панорамными окнами на 360 градусов, а также прилегающими по периметру открытыми террасами, я, чтобы согреться, заказала огромную чашку горячего чая. Но, в отличие от всех остальных, довольно-таки редких из-за погоды посетителей, устроилась с ней за столиком на улице. Правда, надолго меня не хватило. И чтобы не промерзнуть окончательно и бесповоротно, да еще и раньше времени, то есть не успев хотя бы немного погулять, мне все же пришлось переместиться обратно в помещение. Осмотревшись, я обратила внимание, что по стенам развешаны широкоформатные фото с потрясающими видами. Да-да, теми самыми панорамами, которые я так надеялась увидеть вживую. Причем на них, словно бы специально для меня, были запечатлены в основном летние Альпы. Допив чай, я решила пойти пройтись. По крайней мере, попробовать сделать это. А там уж как получится. Ведь, судя по вывешенным схемам, здесь есть и пешеходные туристические маршруты. Так что не все только для горнолыжников. Летний туризм тоже простроен, и он не ограничивает истинных ценителей нерукотворной красоты нахождением на смотровой площадке финальной точки канатной дороги. А раз существуют легальные пешеходные тропы, то это вселяет определенную уверенность в том, что если предельно аккуратно передвигаться по самой пологой из них, то даже в такую погоду есть шанс не навернуться и как минимум выжить. Спустившись по деревянным ступенькам с террасы, я снова услышала все тот же характерный перезвон колокольчиков. «Прикольно, что даже на такой высоте кто-то пасется», — подумала я. Но кто именно это был, разглядеть не смогла. Вокруг был такой непроглядный туман, что даже в метре от себя вообще не было ничего видно. Ничего от слова «совсем». И тут я вспомнила, что много раз, пролетая на самолете сквозь густые облака, я ловила себя на мысли, что очень хочу как-нибудь прогуляться в этих облаках, прочувствовать, каково это. Такое же желание возникало и на Тенерифе, когда, пробираясь на автобусе сквозь тучи, мы вдруг оказывались над ними. И в те минуты я сильно жалела, что нет возможности остановить автобус прямо на горном серпантине, чтобы выйти из него хотя бы ненадолго и ощутить себя прямо в облаке. Вот называется и намечтала. Теперь же это мое давнее желание реализовывалось по полной программе, но далеко не в самый подходящий момент. Обидно было, вы не представляете как. Особенно с учетом того, что никакого маломальского удовольствия это не приносило. И о каком в принципе удовольствии или удовлетворении может идти речь, когда тебе тупо холодно и мокро? Но, как говорится, имеем то, что имеем. Поэтому все, что оставалось в сложившейся ситуации, поставить плюсик исполнившемуся давнему желанию и начать мечтать по новой о чем-нибудь более реалистичном и приятном. А в том, что я все равно, несмотря ни на что, рано или поздно обязательно увижу всю эту фантастическую альпийскую красоту, я почему-то была уверена практически на все 100%. На вопрос, откуда пришла такая непоколебимая уверенность, могу ответить только одно. Ее подкинула вездесущая интуиция, которая знает все обо всем, но научиться слышать и понимать ее – отдельная наука. И, забегая немного вперед, скажу, что через год я действительно вновь очутилась в этих местах. И обязательно расскажу об этом, но чуть позже, потому что там тоже не обошлось без приключений. А пока, смирившаяся с глобальным обломом, дабы в ожидании телеферика в Мейринген совсем не замерзнуть и не простудиться, испортив себе тем самым весь последующий отпуск, я отправилась обратно в кафе, любоваться расклеенными по стенам пейзажами тех видов, которые я сегодня так и не увидела. По дороге к станции я заметила, что туман начал понемногу рассеиваться, и, повернув голову в сторону позвякивающих колокольчиков, на этот раз я увидела пасущихся на крутом склоне овец. Обалдеть! Жуют себе траву, как ни в чем не бывало, и никто из них не оступается и не падает с отвесных скал вниз. Вот что значит заложенные природой инстинкты самосохранения. Мимоходом подумала я и, грустно вздохнув по поводу напрасно потраченных на фуникулер денег, а стоил он совсем даже недешево, запрыгнула в проплывавший мимо вагончик, закрывая за собой дверь и в полном одиночестве, как ежик в тумане, печально последовала в обратном направлении. Первые два участка спуска с горы прошли в мало изменившихся с момента моего подъема погодных условиях, то есть при нулевой видимости. Зато на третьем участке, как по волшебству, картинка за окнами резко начала меняться к лучшему, словно бы кто-то незримый протер снаружи мутные стекла. И вот уже начали прорезаться сперва кроны высоченных хвойных деревьев, растущих на склоне под канатной дорогой, а вслед за ними проглядывать кучкующиеся стайки овец, коз и коров. Когда же я спустилась в самый низ, то сквозь по-прежнему черные тучи долину будто бы прожекторами, и пусть пока что выборочно, но зато уверенно, осветили яркие солнечные лучи. «Вот тебе и здравствуйте! И что прикажете делать в такой ситуации?» Покупать еще один дорогущий билет в надежде успеть сгонять наверх до закрытия фуникулера. О том, что по приобретенному мной билету можно спускаться и подниматься в течение дня неограниченное количество раз, я не знала. Или уже успокоиться и не пороть горячку, рискуя остаться ночевать наверху на открытом воздухе, не имея ни малейшей возможности спуститься обратно до следующего утра. Я, разумеется, предпочла второй вариант, вовремя сообразив, что местные красоты тоже достойны внимания, а в Мейрингене мне предстоит провести всего лишь полтора дня. И на завтра у меня уже запланирован визит на Рейхенбахский водопад вместе с прогулкой по пешеходному маршруту в его окрестностях. Заскочив в отель и переодевшись в сухую одежду, я с удовольствием поужинала огромным стейком средней прожарки, оформленным кучками разнообразных овощных гарниров. На мой вопрос, что это за мясо, хозяин ответил: «Лама». Тогда я не придала этому особого значения. Ну, лама так лама. Главное, сочная и вкусная. Тем более, раньше я ее никогда не ела. Но... Хотя об этом тоже чуть позже. А пока сытая, согревшаяся и довольная, я отправилась знакомиться с Мейрингеном при свете дня. И, как оказалось, лучших погодных условий, чтобы оценить все великолепие местной природы, и придумать было нельзя. Только представьте себе сочность зелени всевозможных оттенков, залитой ярким солнцем и искрящуюся миллиардами капель после прошедшего проливного дождя, словно россыпью маленьких бриллиантов. И все это на контрасте с темно-серыми мрачными тучами, продолжающими висеть над окружающими долину скалами. Зрелище поистину впечатляющее. Такое нечасто увидишь. А маленькие, нарядные, будто пряничные домики с разбитыми вокруг них цветниками, местная, самая высокая башня продолговатой формы с большими часами, увенчанная остроконечным шпилем и флюгером, гордо возвышающаяся над остальными строениями. Всей этой красотой можно было любоваться бесконечно долго. Но поскольку городок был совсем крошечным, прогуливаясь даже неспешным шагом, я весьма быстро вышла за его пределы и направилась в сторону отвесных скал, по которым серебристой, сверкающей в лучах вечернего солнца змейкой, спускался еще один водопад высотой в десятки метров. Путь к нему предстоял не близкий, и я прекрасно понимала, что вряд ли успею дойти до него и вернуться назад до заката. Тем не менее, зашагала в его сторону по узенькой тропинке, через широкое поле, а через некоторое время услышала журчание ручья и свернула на звук. Подойдя к ручейку, я поняла, что он не что иное, как одно из крошечных продолжений того самого водопада, на который я изначально держала курс. Сам ручей был достаточно широким, около полуметра, очень бодрым и звонким. Вода же в нем настолько кристально чистой, что не умыться ею и не попробовать на вкус было просто нельзя. В общем, вот оно, еще одно крошечное альпийское чудо. А в целом зеленая долина, наполненная ароматом травы, свежайший воздух, мощнейшая энергетика гор, мелодичное, чарующее и убаюкивающее журчание воды в ручье. Все это невидимым потоком проникало в каждую клеточку тела. И в эти минуты точно сама природа тихонько нашептывала: «Ты — часть меня, и я очень рада тому, что могу дарить тебе свою красоту, которая навсегда останется в твоей памяти. И то, что ты сейчас здесь, наедине со мной, и телом, и мыслями, и чувствами, дает мне возможность напитать тебя своей истинной силой. Наслаждайся и не думай ни о чем постороннем, ведь ты приехала сюда именно за этим».